Глава третья. Инспектор Ньюсон и сержант Уилки стояли в очереди в Starbucks на Сент-Джонс-Вуд, медленно продвигаясь вдоль кексов и морковных тортиков. «Ну и что ты думаешь?» — спросила сержант Уилки. «Увидев тело Адама Бишопа, я понял, что тот, кто его убил, непременно убьет снова». «Это еще почему?» — спросила сержант Уилки, немного повернувшись к нему, и инспектор моментально потерял свою мысль. Блузка у нее разошлась между пуговицами, и он вдруг увидел кусочек ее лифчика. Ньюсон знал, что ему нужно всего лишь чуть-чуть повернуть голову, чтобы увидеть ее грудь. Но она догадается, он был в этом абсолютно уверен. Он и так уже бросил один взгляд вниз. Она ведь детектив, и замечать такие мелочи — ее профессия. К тому же все девушки — неплохие детективы, когда дело доходит до мужских слабостей. Он почувствовал, что краснеет. Ему было 34, а не 15. Ну как он мог до такого докатиться? Ньюсон работал с Наташей уже почти 3 года. Он не мог вспомнить, когда их рабочий союз и легкая дружба превратились для него в мрачную тайную одержимость. Видимо, это произошло довольно быстро, потому что ему казалось, что он несет этот тяжкий груз уже целую вечность. Вспоминая тот день, когда они впервые встретились, чтобы обсудить Наташино заявление по поводу работы в его команде, а он частенько вспоминал его, Ньюсон не считал, что это была любовь с первого взгляда. Он точно помнил, что любви предшествовал короткий период дружбы, но он закончился очень быстро, а потом была любовь, а вместе с ней болезненная агония желания, которая разгоралась при каждой их последующей встрече. Он яростно попытался сфокусировать свой взгляд на плетеной корзинке с шоколадными кексиками, которые в тот день предлагалось попробовать бесплатно. «Я думаю, что он убьет еще, потому что, судя по сценарию, это психопат. А если человек психопат, то это надолго. Особенно, если проблема носит сексуальный характер. И давай будем откровенны, в конечном счете все проблемы носят сексуальный характер». «Сексуальный? При чем тут это?» «Вполне вероятно, что это убийство имело сексуальные и ритуальные мотивации». «Разве все ритуалы носят сексуальный характер?» «Как это ни грустно, Наташа, я пришел к довольно угнетающему выводу, что все по своей природе сексуально». «Взгляни хотя бы вот на эту рекламу». Ньюсон указал на плакат на стене, рекламирующий лучший кофе недели с великолепной ванилью, кокосовым сиропом и печеньем со сливками. «Прочитай». «Горячий, гладкий, шелковистый, он пенится, согревает и окутывает. Фрейд бы нашел, что сказать на эту тему». «Значит, Фрейд был идиотом». «Да, это факт. Латте с ванилью, кокосовым сиропом и печеньем не сексуальны сами по себе. Это заместители секса», — сказала сержант Уилки. «Но ведь нет ничего более сексуального, чем заместитель секса. С чего ты взял, что это преступление на сексуальной почве? Я не утверждаю, что это так. Я просто сказал, что это возможно». Убийца заставил свою жертву истечь кровью по своему тщательно приготовленному и очень необычному сценарию. В моей практике люди, которые чувствуют необходимость делать такие вещи, делают это из-за глубоко сидящей потребности. А все глубоко сидящие потребности, несомненно, сексуальны. Вот именно. В этот момент они подошли к кассе. «Один маленький латте», — сказал Ньюсон высокомерного вида смазливому французскому пареньку, нетерпеливо ожидавшему его заказ. «Один высокий латте», — ответил он. «Нет, маленький», — поправил его Ньюсон. «Высокий и есть маленький», — ответил паренек. «Меньше, чем высокий, не бьевает». «Ты хочешь сказать, что высокий — это самый маленький?» «Да-да, именно так». «Но это абсурд», — мальчишка пожал плечами. «Расскажите это тому, кого это колишет». «Значит, тогда и я высокий?» — спросил Ньюсон. «Вам виднее. 1 фунт 20, пожалуйста», — ответил мальчишка и повернулся к Наташе, которая заказала большое латте со сливками и шоколадом и суфле. Ньюсон настоял на том, что заплатит за ее заказ. «Большое означает средний», — просветила она его, когда они шли от кассы к столику в углу. «Да знаю я, а средний означает огромный. Я тут раньше бывал, мне просто кажется, что очень важно не поддаваться на этот бред. Я хочу сказать, с каких это пор британцы начали пить кофе пинтами?» На протяжении многих веков кофе и чай пили чашками, и чашка всегда была чашкой. А теперь все носятся с ведерком пены с шоколадным вкусом и орешками. «А мне нравится», — сказала Наташа. Они сели. Наташа полезла в портфель, вытащила пачку записей допросов и положила ее на стол. Допросы проводились 10 констеблями, и пачка была довольно пухлой. Наклонившись, чтобы прочитать что-то, Наташа коснулась грудью верхних листков. Ньюсон уставился в потолок и изо всех сил постарался взять себя в руки. «Уже опросили более 200 человек», — сказала Наташа. «На улице, в пабах, в местных магазинах и во дворе у Бишопа. Заметки разделены на две группы — люди, которые боялись Адама Бишопа, и люди, которые никогда его не встречали. А семья? Она просто огромная, все общаются и полностью преданы друг другу. И панически боятся главу семьи. Возможно. Но мы с ними еще как следует не работали. Доктор говорит, что с женой можно будет пообщаться завтра. Она в порядке, просто немного в шоке». «Неудивительно. Просидеть всю ночь в кухне, привязанной к стулу, и слушать, как убивают твоего мужа». «Да, и насколько я поняла, у Бишопов был крепкий брак. Они воспринимали семью очень серьезно, и если Адам Бишоп и любил кого-то в своей жизни, то думаю, что он любил свою жену». «И она ему платила тем же?» «Все указывает именно на это». «Ты думаешь, она в этом замешана?» «Полагаю, вскоре у нас появится несколько сотен подозреваемых помимо нее. У меня есть досье на Бишопа из местного отделения полиции. Они хорошо его знали, и создается впечатление, что он был ужасным ублюдком. У него вся магистраль Килберн была в подчинении. И соседи, коллеги, деловые партнеры либо танцевали под его дудочку, либо бунтовали, за что бывали жестоко наказаны. У Вилсдене не считают, что он психопат или сексуальный маньяк или что-то в этом роде. И я тоже так не думаю. Он обычный строитель. Адам Бишоп слишком далеко зашел в своем стремлении всех подчинить, и какой-нибудь злобный конкурент его шлепнул, вот и все». «Я не думаю, что злобные конкуренты-строители убивают тупой 5-сантиметровой иглой». «Послушай, Эд, я знаю, что ты очень умный и все такое, но тебе не кажется, что тут ты слишком уж умничаешь? Почему бы просто не признать очевидное?» «Именно это я и делаю, и для меня очевидно, что это вовсе не банальное убийство из мести». «А для меня очевидно, что это именно так. Адам Бишоп был отвратительной и уродливой свиньей. Я отказываюсь верить, что кто-нибудь, страждущий психопатического сексуального удовольствия, выбрал бы именно этот кусок мяса, чтобы втыкать в него свою иглу или что-нибудь другое». «Да, это очень ограниченный взгляд на вещи», — ответил Ньюсон. «Ты довольно давно в полиции, чтобы знать, чего только на свете не случается. Так называемая непривлекательность человека не гарантирует ему защиту от действий на сексуальной почве и не лишает его сексуальной привлекательности. В противном случае, где бы я был сейчас?» К сожалению, Наташа не кинулась тут же утверждать, что Ньюсон очень даже привлекательный. Ньюсон расстроился. «Посмотри на этого парня, Эд», — сказала Наташа, доставая фотографии Адама Бишопа до и после убийства. «Докажи мне, что это убийство на сексуальной почве». «Ты слишком субъективна. Зайди на Google и введи фразу «пытки толстых уродливых мужчин». Я уверен, что пара десятков ссылок найдется немедленно. Мне пришло в голову, что, возможно, мы имеем дело вовсе не с убийством, а с актом садомазохизма, совершенного по взаимному согласию, который просто зашел слишком далеко. Возможно, Бишоп хотел, чтобы его кололи иглой и пускали ему кровь». «Чтобы ему выкололи глаза?» — спросила Наташа слишком громко, отчего люди вокруг подняли головы от своих ведерок с пеной. «Да, возможно, и в глаза тоже», — прошипел Ньюсон. «Помнишь случай в Германии, когда какой-то урод устроил так, чтобы ему отрезали член, а потом смотрел, как его мучитель готовил его и ел? Наверное, это была жуткая агония, как физически, так и ментально, и нужно полагать, что ему это нравилось». «Да, ты прав, это случается, но не так уж и часто». «Кто знает, как часто это случается по взаимному согласию. Тот человек в Германии по интернету нашел мучителя, он согласился быть убитым и съеденным. Интернет открыл двери для массы фантазий, которые раньше ни за что не нашли бы реального воплощения. Кто бы мог подумать, что кому-нибудь может взбрести в голову захотеть съесть другого человека, не говоря уже о том, чтобы разместить такое объявление. Но кто-то это сделал, кто-то захотел съесть горячего, гладкого, шелковистого человека, который пенится, согревает и окутывает, и начал поиски. И что более поразительно, он нашел добровольца. Людоед получил за обедом электронное сообщение, и через некоторое время они встретились, их мечта осуществилась. Член был всего лишь прелюдией». «Ну хорошо, хорошо», — согласилась Наташа. «Возможно, это действительно преступление на сексуальной почве. Возможно, это сатанинский ритуал, кто знает. Может быть, в прошлой жизни Адам Бишоп был подушечкой для булавок. Возможно, масса мотивов, но самый очевидный из них тот, что это была ссора строителей». «Ссора? Его ударили 347 раз. Я так и знала, что доктор Кларк сосчитает уколы. Она делает все очень тщательно. Она просто зануда. Послушай, эти уколы были предупреждением. Бишоп перешел кому-то дорогу, уволил слишком много людей. Продал кому-то грузовик низкосортного цемента и мордовал чурок. Именно в этом все и дело. Разборка крутых ребят. «Нельзя говорить чурки», — сделал замечание Ньюсон. «Иммигрантов, черномазых парней, называй их как угодно. В строительной и смежных областях очень много крутых ребят, особенно в какой-нибудь крупной фирме типа Тармака. Бишоп поссорился ни с кем надо, и его закололи до смерти, чтобы припугнуть остальных. Закололи его до смерти 347 раз 5-сантиметровой иглой? Меня бы это припугнуло. Я просто подумал, да чего же подло использовать такое мелкое орудие для убийства такого большого и злобного человека. Я себе представляю совсем другое орудие в руках мстительных чернорабочих или кинутых ковбоев из Тармака. Может быть, они хотели его унизить. У кого маленький причиндал, тому и маленькие укольчики. А как нам известно, член у него действительно был маленьким». «Это не факт», — ответил Ньюсон. «Ни один мужчина, из которого за 6 часов вышла вся кровь до самой последней капли, не может похвастаться большими размерами. И вообще, вы, девушки, никогда не упускаете шанс унизить пенис». «Это наша работа». «Посмотри, сколько раз убийца проткнул его мошонку. Нельзя отрицать, что там уколы куда болезненнее, чем на конечностях или на спине. И в районе ануса тоже все в уколах. Наверное, Бишоп несколько часов лежал вниз лицом. Взгляни на фотографии». «Спасибо, я их уже видела», — сказала Наташа. «Уверяю тебя, что рваная жопа мистера Бишопа — это одна из вещей, о которых я не хочу вспоминать». Ньюсон посмотрел на фотографии и снова почувствовал тошноту. Эти раны казались просто ужасными, даже Ньюсону, с его-то опытом работы. Казалось, убийца очень старательно наносил уколы. Это была не слепая ярость. Все было рассчитано. Убийца прицеливался. Он прицелился 347 раз. Он тщательно выбирал каждое следующее место, прицеливался и вонзал свою иглу. Но это не означает, что он обязательно сексуальный маньяк. Нет, но он точно очень и очень странный. И исходя из моего опыта работы в полиции, странные вещи редко случаются лишь однажды.